Теперь вместо того, чтобы заниматься делами государскими, нужно собирать рать, помогать Святославу утешить расходившегося племянника. А тут с юга пришли новые вести. Киевские сторожи донесли, что в обход переяславских границ половецкий хан искал, шел на киевские земли. По очереди обирал искал русские земли. С переяславских сел и городов теперь многого не возьмешь. Многие из них стоят голые, обгорелые до сих пор. А там, где русы отстроились, избы все равно стоят пустые. Иное дело, земли киевские. Давно не были здесь иноземцы. Полна киевская земля разным добром. И пришлось Изяславу, позабыв княжеский распри, спасать Русь от половцев. Попал искал на Русь в недоброе для себя время. В Киеве на изготове стояла рать, подготовленная к походу на юг, и теперь едва весть о выходе половцев достигла Киева, и дружина и полк вышли навстречу им на реку Сновь. Там 1 ноября 1064 года половцы и натолкнулись на киевскую рать. Отяжеленные захваченной добычей, уверенные в том, что русы еще далеко, так как не успели собрать людей под княжеские стяги, половцы не побеспокоились о сторожах, не успели изготовиться к бою. Тут их и настигли русы. Половцы не смогли развернуть свою конницу облавой, пошли с русами в рукопашный бой, и русы начали теснить их, а потом с громким криком навалились сильнее, и побежали половцы. 12 тысяч пало их на берегу застывающей реки. Погибли в битве многие знатные всадники, и вместе с ними сам искал. Сотни пленных, табуны лошадей, горы всякого добра захватили воины Изяслава. Но не радовался киевский князь, знал, что наступит день, и придут половцы отомстить за своих сородичей, и надо ждать их скоро. Гонцы с вестью о победе на Снове поскакали в Чернигов и Переяславль. Они же везли и предупреждение к князьям, чтобы ждали большого половецкого выхода, готовились, опасались. Получив это известие, забеспокоился и Всеволод, приказал воеводам усилить сторожевую службу, сам не раз вместе с Владимиром выезжал по ночам к Змеевым валам. В непроглядной темноте скакали всадники в диком поле, пока не натыкались на оклики сторожей. Потом сидели с воинами в их теплых землянках, расспрашивая, чем живет степь, были ли видны половецкие сторожи, а если да, то где, откуда ждать очередной половецкий выход. Говорил в те дни отец Владимиру, чтобы никогда не полагался он на воевод и разных служилых людей, а чтобы во всем полагался только на себя. «Сам не проверишь, князь. Сторожи, крепости, оружие. Никто за тебя это не сделает. Передоверишься людям, не оберешься беды. Князь должен быть хозяином во всем». Владимир внимал отцу, удивлялся, что тот все чаще называет его князем, учит таким жизненным хитростям, о которых он в свои юные годы и не помышлял, и с каждым днем постигал теперь Владимир всю сложность и жестокость жизни, всю ее страшную беспощадность к ошибкам, слабостям, колебаниям, легкомыслию. А на Волыни разгорался пожар междоусобицы. Ростислав попытался отправить свою жену и сыновей в Венгрию к Бэле Первому, но Изяслав упредил его. Великокняжеский отряд занял Владимир Волынский. Ланке Изяслав позволил уехать к отцу, а сыновей Ростислава задержали на Волыни, и они оказались в руках киевского князя. И сразу утих Ростислав. Не на Киев, Чернигов и Переяславль направил он свою рать, а на окрестные народы. Покорил косогов и возложил на них дань. Повоевал иные близлежащие страны. Все чаще и чаще задевала его дружина византийские границы. В Херсонесе боялись нашествия русского князя. И тогда совершилось великое злодеяние, о котором шепотом рассказывали в Переяславском княжеском дворце. Херсонесский стратик отравил князя Ростислава.